Приветливый щенок. Почему при встрече люди пожимают друг другу руки? Это теперь есть танки, пушки, бомбы. А раньше воевали камнями и палками. И если встречались миролюбивые, то один из них показывал другому ладонь. «Смотри, у меня в руке ничего нет». Другой в ответ разжимал пальцы, и у меня тоже. Они радовались, что угроза миновала, и пожимали друг другу руки. Витя и Юра жили в одном дворе и всегда играли вместе. Но однажды они поссорились и стали при встрече делать вид, будто не видят друг друга. Мальчики уже и вспомнить не могли, из-за чего вышла ссора. Но мириться первому ни за что. Погода стояла великолепная. Солнышко так и звало на улицу порезвиться. Но не играть же одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам, словно заключенные. Гордость их как цепью сковала. Особенно Витю. Ему казалось, что если он первым подойдет мириться, то у него слетит с головы корона. Правда, настоящей короны у него не было. Но он всегда боялся показаться таким же, как другие дети. Вот и задирал нос повыше. Пусть все думают, что он принц заморский. Конечно, Витя жалел о разбитой дружбе. Но корона казалась дороже. А Юра очень переживал. И при каждой случайной встрече с Витей держал руку готовой для рукопожатия. Но увидев задранный нос, он тоже отворачивался и делал вид, что застегивает пуговицу. Дни каникул прошли безрадостно, с камнем гордыни за пазухой. Вскоре небо заволокло тучами, пошли дожди и наступили холода. Холодно было и на душе у ребят. Однажды Юра даже попробовал помолиться, но у него ничего не получилось. Да и не могло получиться. Бог не принимает молитву тех, у кого нет мира в душе. Тревожились родители Вити, что сын на улице не бывает, и завели собаку. Решили, что гуляя с ней, мальчик не только свежим воздухом дышать будет, но и познакомиться с кем-нибудь, раз уж с Юрой у них ссора вышла. Но пес был злым, никого к Вите не подпускал. Увидели Юрины родители, что Витя собаку выгуливает, и тоже купили сыну щенка. Тот оказался ласковым и всем хвостиком вилял, хотел подружиться. И вот однажды Витя со своим злым псом встретил Юру с радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные стороны, ничего у них не получилось. Здоровенный Витин пес решил с Юриным щенком познакомиться, а тот только этому и рад. Аж повизгивает от удовольствия. Стали они играть. Поводочки у собак переплелись, и мальчики оказались рядом. Тут уж и Вите пришлось заметить своего бывшего друга, тем более, что тот первый сказал ему «Привет». В этот момент Витя почувствовал, что корона слетела с его величественной головы, и он чуть слышно произнес «И тебе привет». Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки мгновенно подружились и не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить их на прогулку одновременно. А прощаясь, даже пожали друг другу руки. На душе стало светло и радостно. Пришел Юра домой, стал молиться и почувствовал, что Бог слышит его.